Глава вторая. Замок Макса разочаровал. Честно говоря, это был первый замок, который он видел в жизни, но кинематограф поневоле заставлял ожидать чего-то более возвышенного. Высоченная скала, серпантин дороги, наверху маленькая цитадель, угрожающая небу острыми шпилями высоченных гранитных башен. Сотни амбразур ощетинились взведенными луками и арбалетами, меж зубцов стен замерли фигурки ратников в начищенных до блеска доспехах. Не помешает и ров с крокодилами, протянувшийся под стенами, хотя непонятно, как его соорудить на вершине скалы. Ров здесь был. Вокруг холма тянулась узкая мелкая канава, практически сухая, лишь отдельные лужи, подернутые ряской и кишевшие лягушками. Запах, доносившийся от этой канавы, навевал мысли о канализации. Габаритами холм на скалу совсем не тянул. Будто лепешку среди лесов великан обронил. Башни присутствовали, целых две. И были они действительно каменные. Но гранитом там и не пахло. Грубо отесанные блоки серого известняка. Стены невысокие, метров 6 от силы. Парочка фигур между зубцами маячит, но без сияющих доспехов, в простой коже. Ворота проделаны на приличной высоте, перед ними обрывается дорога, поднимающаяся по искусственной насыпи. Бревенчатый подъемный мост опущен, но если его поднять, таран подтащить будет непросто. Над стенами поднимается крыша здоровенного каменного дома. Под скатами черепичной крыши темнеют окошечки бойниц. Если враг преодолеет стены, этот дом станет убежищем защитников. В общем, ничего готически величественного. Похоже на казарму за бетонной стеной. Землян здесь ждали. Не успели они выйти из леса, как на мосту показалась парочка встречающих. Один из них — сир Бум, второй — незнаком. Но судя по тому, что рыцарь не закован в кандалы и не повешен на воротах, переговоры о торговле пока что не провалены. Дубин хлопнул Макса по плечу. «Ну, дружище!» «Дальше иди один, я назад. Давай, не спите там, мало ли что. Спать не будем, но и вряд ли поможем чем. Нас 16 плюс у Бума десяток, а в этом сарае, думаю, не меньше. Если поднимут мост, мы ничего сделать не сможем. Ну, надеюсь, до драки не дойдет». Все пространство вокруг замка метров на 200 было расчищено от растительности. Ни деревца, ни кустика, даже трава выбита козами и овцами. Выйдя из леса, Макс поежился, явно ощущая на себе подозрительные взгляды. Не исключено, что кто-то через прицел смотрит. «Эх, плохая затея. Но переигрывать уже поздно». Быстро, без суетливости, дойдя до моста, Макс поприветствовал незнакомца кивком и представился. «Меня зовут Макс. Я пришел в ваши края от Фрионы». Сухощавый старичок, благодаря клювообразному носу, чем-то смахивающий на потасканного стервятника, коротко поклонился в ответ. «Я Ахо. Верный слуга сира Шивки. Прошу прощения за то, что он вас не поприветствовал лично. Неотложные дела заставили сира Шивку вчера покинуть замок. Он ведь не мог знать о вашем визите». Макс нахмурился, а Ахо поспешил добавить. «Сир Бум уже рассказал мне о том, что за дело вас сюда привело. Жаль, что сир Шивка не может лично ничем вам помочь ввиду своего отсутствия, но это не такая уж и большая беда. Если вы не торопитесь, то можете расположить своих людей под стенами нашего замка, а вы и сир Бум будете нашими гостями. Через день или два, надеюсь, сир Шивка вернется». «У нас мало времени. Разве Бум вам не сказал?» «Сир Бум сообщил об этом, но я надеялся, что день-два вы можете подождать. Но не печальтесь, я и сам могу помочь вам в вашем вопросе. Сир Шивка полностью доверяет мне в решении всех хозяйственных вопросов. Одно жаль, он сам не сможет лично присутствовать при этом и познакомиться с вами. Пройдемте в замок. Думаю, за бокалом вина обсудить ваше дело проще, чем стоя здесь, на ветру». Пройдя под угрожающей нависшей решеткой, Аха от души пнул в бок одну из свиней, стадо которых как раз пробегало мимо ворот, и гостеприимно указал в сторону главного здания. «Пройдемте в малый зал. Не сочтите за неуважение, просто в большом сейчас ремонтируют полы». «Это вечная беда», — кивнул Бум. «У меня в замке гости то и дело проваливались. Испарения от дерьма очень быстро портят доски». «Нет», — возразил Ахо, — «у нас в Индигайне сортирная яма в углу. Ее содержимое не надо вычерпывать. В дождь все стоки с крыши идут в нее, вымывая содержимое в ров». «Умно придумано», — с завистью произнес Бум. «Да, я лично следил за строительством, а сам научился этому в Королевском университете, куда меня отправил на учебу сир Шивка почти 40 лет тому назад. Это был еще старший сир Шивка, а теперь я служу младшему, его сыну». «Так я и не понял, а что же тогда с полами приключилось?» «Ничего, просто решили отказаться от дощатых, и сейчас рабочие настилают каменную плитку». Бум ничего не ответил на это, но на лице его явно читалось, что зависть усилилась. Макс внутренним видом замка также остался разочарован. Ступить некуда от навоза свиней, лошадей и коз. Мусора хватает и другого, какие-то телеги, лачуги, упирающиеся в стены. Дым очагов, ругань каких-то баб, злобно лающие полудикие собаки и полуголые дети, старающиеся их перекричать. Ветерок, сдерживаемый стенами, не мог эффективно выполнять задачи вентиляции. И дух здесь стоял такой, что все идиллические мечты о рыцарской романтике отбивало напрочь. Незнакомцам здесь не доверяли. Гости шли за Аха, а за ними, в свою очередь, шла парочка стражников. Бум на них никак не реагировал, и Макс решил, что это нормальное явление. Узкая дверь, обитая пластинами железа, была распахнута. Шагнув внутрь, Макс поспешил за управляющим, едва различая его спину в сумраке. Насматривать обстановку было некогда, да и невозможно. Будто в погреб попал. Обещанный малый зал оказался приличного размера комнатой, скудно освещенной светом из трех узких окошек. Огромный камин, столь же громадный стол, не обремененный скатертью, несколько деревянных кресел. На одной из стен безвкусная мозаика, изображающая сцену убиения рыцарем какой-то жабообразной абразины. Над камином парочка скрещенных копий и круглый щит. Больше украшений не наблюдалось. Также непонятно было, каким образом освещается помещение в темное время суток. Ахо лично отодвинул от стола пару кресел, приглашая гостей присесть. Охранники остались стоять за дверью, но при этом то и дело заглядывали с явным любопытством, посматривая на гостей. Ахо присел напротив. Тут же появился коротышка в засаленном фартуке, снял с подноса небольшой глиняный кувшин, наполнил три бокала из грязно-зеленого стекла, удалился. Макс ожидал, что будет нечто вроде тоста, и не спешил прикасаться к своему бокалу. Однако земные обычаи, очевидно, здешним жителям были чужды. Бум осушил свой одним глотком, одобрительно крякнул аркольское медовое и остужено в меру. Аха довольно осклабился. Да, запасы еще не оскудели. Но что будет дальше, не знаю. Война оборвала всю торговлю с югом, купцам не пройти, теперь неизвестно, когда все это кончится. Ну, если нанять хорошую ватагу добрых ребят, пройдут, как свиное копыто, сквозь коровью лепешку. Там не войска опасны, а разбойники. С ними-то сладить просто. Ну, разница между ними только в названии, да и кормить ватагу надо, и кормить хорошо. И выйдет бокал аркольского по цене 3 бочек эля. Ну, дураков нет. Я бы, конечно, 3 бочки эля выбрал. Вот и я о том же, кивнул Ах и обернулся к Максу. Сир Бум сказал, что вы хотели здесь соль продать. Бум поддакивающе кивнул и потянулся за кувшином, а Макс ответил: да, но вообще-то это не главное. Меня послали в ваши края разузнать насчет торговли. Нам нужен скот, лошади, коровы, свиньи, козы и овцы. Соль принесли, надеясь, что здесь она в цене, и нам удастся получить за нее то, чего хотели. Не сочтите за недоверие, а взглянуть на вашу соль можно? Макс вынул из кармана узелок, развязал, протянул Аху. Тот достал щепотку, придирчиво оглядел, сыпанул в рот, одобрительно причмокнул. Чистая, и горечи нет. Хорошая соль. Такую вправду возьмут охотно. Много вы ее привнесли? К сожалению, нет. Мы, по сути, в разведку пришли. Всего лишь 15 носильщиков взяли. Ну да уж, немного. С солью в наших краях теперь трудности. Сколько ни привези, все разберут. Сами подумываем о солеварне, но на Матуре сейчас сложно, а в других местах или соли нет, или лес вывели уже давно. А у нас на Фрионе с солью проблем нет, могли бы привезти много, если толк будет. Толк будет. Эту соль я у вас возьму и заплачу хорошо. У нас в Индигане лошадей хватает, да и коров немало. Выбор особо невелик, но если вы спешите, то лучшего варианта не найдете. Макс, вы не сидите будто каменный. Уверяю вас, вино отменное. Да, землянин послушался, пригубил содержимое бокала. Спасибо. По вкусу вино напоминало дешевенький портвейн. Да и пряностями отдавало. Ничем не лучше, чем та брашка, которую охотники втайне от руководства готовили из лесного меда. Но о вкусах не спорят, и Макс одобрительно кивнул. Хорошее вино. То, что надо усталому путнику, подтвердил Бум, осушая 3-й бокал. Аха вкрадчиво поинтересовался. Мы тут слухами кормимся. Так говорят, что вы вроде бы золото фрионское повадились добывать. Врут или преувеличивают, осторожно ответил Макс. Не до золота нам. Нет, золото там, конечно, есть, но все рудники на правом берегу, других мы не нашли. А там неспокойно, ваксов много, да и хайты не забывают заглядывать. Мы пробовали добывать, но овчинка выделки не стоит. Не успеешь наладить добычу, как все разоряют. Нет, соль гораздо надежнее. Хотя, возможно, в будущем мы золотом займемся серьезно. Займитесь обязательно, посоветовал Аха. Наш двор переходит на чеканку своей монеты, так что золото вы у нас продадите с хорошей выгодой. Говорят, до нашествия хайтан и фрионские земли кормили весь Восток зерном. Золото там по цене меди шло. Да и меди хватало. Олово и железо не знали, куда девать. Соль, мрамор. Богатейшие края были. Все в одном месте. И вообще, что вы сидите как перед судьей? Расскажите хоть что-то о своей земле, слухами ведь сыт не будешь. Макс пожал плечами. Да что тут рассказывать, живем помаленьку, ничего особенного. Землю пашем, рыбу ловим, дичь добываем. Людей у нас много, но земли еще больше, всем хватает, так что между собой особых трений нет. С южными странами торговлю кое-как наладили по реке, с вами вот впервые решили попробовать. Не лучшее время вы для этого выбрали. Ох, не лучшее. Это почему? Насторожился Макс. Война на носу. Король наш при смерти, а единства межнаследников нет. Уже сейчас знамена разворачивать начинают. На южных границах уже третий год резня идет. Холопы оттуда табунами сбегают в Кшарги. Я их понимаю. Жизни там нет. Не успеешь вспахать поле, как его войско вытаптывает. Грабят при этом и свои, и чужие, а теперь оттуда и вовсе мор пошел. Сюда пока что не добрался, но уксус уже готовим. Ай, в мою молодость при моровой язве бывало из всей деревни один холоп выживал. Лихое время. Торговля почти умерла. Что посеяли, то и съели. Не до шелков теперь. И в рогожке родной походить не грех. А мы слышали, в южных землях врачи вроде бы чуму лечить умеют. Хамирцы, да. Искусные лекари. Но у нас таких нет. А если появятся, то не скоро. Умные люди не нужны в этой дикости. Много ума, чтобы собрать зерно с холопов, не надо. Я вот Королевский университет закончил, а толку-то? Даже говорить, как холоп, начинаю временами. Не с кем словом умным перемолвиться. Аха сокрушенно покачал головой. Ой, развязался стариковский язык, все о себе, да о себе. Сейчас велю нашим каналиям собрать стадо, а потом за кувшинчиком Аркольского. Вы мне все же расскажете про фрионские земли побольше. Уж уважьте, любопытство старческое. Ах, не наврал, сделку действительно провернули быстро. Земляне не знали, надул ли он их или рассчитался честно, но выбирать не приходится. Бум, правда, уверял, что заплачено хорошо, но полностью ему доверять сложно. Да и Аркольского рыцарь сильно перебрал, с трудом на коня влез. Люди Аха, забрав мешки с солью, поспешили в сторону замка. Дубин тут же начал придирчиво рассматривать первую попавшуюся лошадь. «Так, ну проверим, что они тут нам подсунули». Макс скептически хмыкнул. «Дубина, да ты в сельском хозяйстве разбираешься не больше, чем в китайском балете». «Это верно. Ну уж лошадь от коровы-то отличу». «Ух ты! Тварь паршивая, укусить хотела, ну, змеюка!» «Не расстраивайся, это точно не крокодил». «Да, теперь бы довести все это до Фрионы. Хорошо, что несколько кшаргов взяли, да и люди Бума в скотине хоть что-то понимать должны». «Да что там понимать, берешь палку и гонишь в сторону Фрионы стадо, тут всего-то 30 лошадок и 5 коров. Один пастух справится, а у нас сейчас 27». «Да предчувствия у меня нехорошие». «Да расслабься, Дубина, все будет хорошо. Уж хайтов в здешних лесах точно нет». Если на лагерь, разбитый отрядом Олега, посмотреть с большой высоты, то наблюдатель наверняка увидел бы цифру 8, выложенную из костров. Большая окружность и примыкающая к ней малая. Ваксов нагрузили жестоко, да и сами земляне плечи свои не жалели, так что добраться засветло до Нары не удалось. Пришлось заночевать на северном склоне пологого лосоватого холма неподалеку от подземного пожара. За прошедший день, шагая бок о бок, к ваксам привыкли, но все же располагаться с ними вместе... Это уж слишком. Не так-то просто считать верными союзниками тех, с кем сражались вот уже год. Даже Олег, готовый черта позвать ребенка окрестить, если это будет выгодно, не ощущал особой симпатии к троглодитам. Еще не забылась та неприятная пещера, где он очутился по прибытии. Не будь он везунчиком, давно бы его костями играли выродки людоедов. Да и проблемы маячили нешуточные. Клоты и ваксы — это те же кошки и собаки, мирно сосуществовать в принципе могут, но вот на практике это сложновато. Не хотелось бы лишиться помощи речных великанов. Их, конечно, немного, но это нисколько не умаляет ценность сородичей у дура. Олег стянул с костерка закипевший чайничек, сыпанул жменью трав. Хорошая посудина, почти не гнутая. Клёп подарил, выкопав среди рухляди в центре катаклизма. И будто вызванный силой мысли из ночной тьмы показался сам Клёпа. Выгрузив возле костра охапку веток, он присел рядом с пауком. «Ты, тварь электронная, сколько можно этот комп курочить? Иди, блин, дров принеси, я запарился эти кусты рубить». Паук и ухом не повел. «Сам и руби, ты у нас создан для грубой работы, а я мозг, мне это противопоказано». И вообще, не комп это. Ну, как тебе, дураку, объяснить? Это что-то вроде узла сигнализации. Тут система датчиков и... Да нахрена, нахрена, тут твоя сигнализация? Что тут воровать? Дрова наши. Совсем у тебя крыша съехала. Клёпа сокрушенно покачал головой, сплюнул в костер, воровато огляделся, порывшись в своем мешке, достал пластиковую бутылку приличной емкости, заговорщически произнес: «Подставляйте кружки, пока никто не видит. Налью кое-чего покрепче этой мочи, которую вы чаем обзываете». Ха-ха, паук хохотнул. «Так вот ты зачем меня за дровами гнал? Хотел отключить от пользователя этой бутылки?» «Ну так нахлебников вроде тебя полно, а бутылка одна. Кабан, ты чё, спишь, что ли?» «Ну, ну, нам же больше достанется». «Я и во сне выпить могу», — буркнул здоровяк. «А кружка моя, вон, перед твоим носом». «Ай, одни нахлебники», — вздохнул Клёпа, отвинчивая колпачок. Олег принюхался к содержимому кружки. «Это что такое? И где ты это спёр?» «На бутылках было написано, что коньяк. Там их еще много, полный микроавтобус бухла разного. Много разбилось, но и осталось немало. Я припрятал. На всякий случай. А то бы все наши перепились». Паук без разговоров влил в себя кружку, причмокнул и, наливая в освободившуюся посудину чай, констатировал: «Ну, не коньяк, конечно, но тоже ничего». «Ой, много ты понимаешь, упырь электронный», — возмутился Клёпа. «Не хочешь — не пей». «А что, я сказал, что не хочу?» Олег, обрывая ленивую перепалку товарищей, поинтересовался: «Ну и как вам ваксы?» «Здоровые ребята, на таких бы огороды пахать», — одобрил Клёпа, но затем потише добавил: «Но смотрю на них, и рука к арбалету тянется». «Аналогично», — подтвердил паук. Кабан ничего не ответил, он сегодня был не в духе, но зато Клёпа болтал за двоих. «А это хорошо, что мы их к развалинам не пустили, не видели они, сколько там добра разного, но это ненадолго. Они, конечно, не профессора, но все равно догадаются, что надо проверить, откуда мы все это приперли. Думаю, надо будет... постоянный пост теперь держать там, пока все ценное не вытащим». «Мы за год все не вытащим», — вздохнул Олег. «Считай, до дождей месяца три осталось, а это 10 походов варяга, если все делать в темпе. У ваксов и своих дел полно, не смогут они вечно тут сотни воинов держать, так что в реальности будет 3-4 похода, это максимум 60 тонн. А по моим прикидкам, вытащить надо в 10 раз больше. «Ну, железо, можно не спешить вытаскивать», — предложил Клёпа. «Ты что?» — возмутился паук. «Железо в первую очередь, вторую зиму оно может не пережить. Харды накроются, коррозия начнет платы жрать. Да и на ноутах батареи может переморозить, если температура хорошо опустится». «Мозги у тебя переморозит», — хохотнул Клёпа. «Я о железе настоящем, а не твоем электронном мусоре. Там одних колес вагонных сотни две. Вот это, я вам скажу, интересная работа их вытаскивать. Или движки автомобильные тоже весело тащить. Ну что, еще по одной?» «Наливай», — разрешил Олег. «Но это последнее. Нам завтра тащиться еще несколько часов до Варяга. Не хватало ноги с пьяну переломать для полного счастья». «А не надо было жилы рвать. Ладно бы ваксов нагрузил, их не жалко. Так ты и наших, как слонов, припахал. Рюкзак плечи уже до задницы стер». Олег не стал спорить. Действительно, груз получился немаленьким. Но это того стоило. Лучше лишний день потерять, чем два раза в такую даль бегать. Осушив кружку, он налил чаю, отхлебнул, прилег на бок, уставился в костер. «Приятное занятие после трудного дня. Разгоряченные ноги остужает ночная прохлада, расслабляются натруженные плечи. По жилам блаженно разливается алкоголь, а в голове полное спокойствие. Если не считать беспокоящих мыслей о сосуществовании ваксов и клотов. Товарищи тоже притихли, лишь паук продолжал с энтузиазмом возиться со своей электроникой. Странно, что он там может видеть при скудном свете костра? Но, судя по всему, все же видит. С его стороны временами доносился звук зуммера, да и поблескивало что-то вполне исправно. У Олега уже начали слипаться глаза, как паук перебил намечающийся сон. «Что за ерунду он показывает?» «Ну и выкинь его, не мешай людям спать», — сонно пробормотал Клёпа. «Хотя, если показывает баб голых, то перед этим дай взглянуть». «Баб у ваксов поищи, микроволновка, блин. Тут рядом источник микроволнового излучения». «Ага, это тебя сейчас взглядами испепеляют все, кому ты мешаешь спать. Смотри, как бы еще топор из ночи не прилетел». «И мощность увеличивается, ну нифига себе! А это что за черт?» Олег собрался поддержать Клёпу, высказав что-то неприятное, но не успел. Ночь стерла чудовищной вспышкой, будто десяток молний разом ударило по ушам, больно врезало громоподобным раскатом. Из костра вырвало груду пылающих веток и углей, швырнуло на землян. Вскрикнув от боли, Олег мигом позабыл про сон, вскочил, отряхнул с себя обжигающие угли и тут же упал, сбитый с ног второй ударной волной. Приподнявшись на четвереньках, бросил взгляд в сторону стоянки ваксов. О, там был сущий ад! С неба, разрываемого вспышками молний, дождем сыпались огненные капли. Ударяя о землю, они взрывались, осыпая всю округу голубоватыми сияющими кляксами. В ноздри ударил резкий запах, в глотке защипало. Олег понял, что это горит сера. По крайней мере, газ в воздухе сернистый. Из огненного ада выскочила косматая фигура. Притормозив возле Олега, Мур проревел: «Убегать надо! Быстро убегать! Далеко от огня убегать! Или плохо нам будет, очень плохо! Еще больше плохо, чем сейчас!» «Мы сами догадались», — ошарашенно ответил Олег и заорал. «Все за мной, к вершине холма! Бегом!» Он не стал выяснять, много ли послушались его приказа. В первую очередь надо позаботиться о самом себе. Не успел пробежать и пара десятков шагов, как вновь упал от близкого разрыва. Но, к счастью, основной удар невидимый враг обрушил на лагерь ваксов. и сюда его бомбы падали редко, так что больше кидаться на землю не пришлось. Добравшись до плоской вершины холма, Олег плюхнулся за первый же кустик и лишь потом посмотрел в сторону лагеря. О, там было весело, сплошной пожар. Среди озер огня метались фигурки замешкавшихся людей и ваксов. С неба то и дело срывались новые огненные капли, но их уже было гораздо меньше, чем в начале. Клёпа, плюхнувшись рядом с Олегом, разразился невероятно матерной тирадой, лишенной даже тени смысловой нагрузки, и затем практически цензурно добавил: «Это еще что за... метеоритный дождь, что ли?» Олег не ответил, он напряженно всматривался в небо, пытаясь понять, откуда сыпется эта напасть. Тщетно. Облачность низкая и густая, вспышки лишь освещают нижнюю кромку туч, ослепляя глаза и не давая разглядеть источник появления огненных капель. Люди и ваксы стояли вперемешку, опасность объединила их мгновенно. Олег не мог разглядеть каждого, но был уверен, что вождь рядом. «Мур, ты здесь?» «Да, друг Олег, Мур здесь, рядом с тобой». «Это что такое?» «Какие-то духи. Никогда таких не видел. Но ты же знал, что надо отбегать от костров, и тогда не тронут. Предки научили. Чему научили?» «Предки говорили, что за горами нельзя жечь много огня в одном месте. Духи начинают гневаться и сжигают все. Я не знал, что эти духи теперь и за рекой не разрешают много огня делать. Теперь знаю». «Что ты несешь? Какие духи?» «Духи как духи. Один огонь жечь разрешают. Два тоже можно. Три нельзя. Обидеться могут. А когда духи обижаются, это очень плохо всем». «Понятно. Картина Репина». Клёпа вдруг нервно хохотнул и хрипло заявил: «Смотри, эта фигня, что в тучах сверкает молниями, она дальше полетела к угольному пожару. И его теперь бомбит». «Да», — кивнул Олег, — «духи не любят много огня». Клёпа обеспокоенно покосился на товарища. «Какие духи? Ты что, совсем сбрендил от страха?» «Да не больше, чем ты. Давай не будем продолжать эту тему. Надо спуститься к лагерю, пока эта чума не вернулась. Раненым надо помочь, убитые до утра подождут. И обращаюсь ко всем. Не вздумайте разжигать костры. Не знаю, что это, но огонь оно не любит». Макс замешкался на один миг, по охотничьей привычке пригнулся к свежему медвежьему следу. Это спасло ему жизнь. Стрела прогудела над головой, ударила корову в лопатку. Бедное животное взревело, шарахнулось в бок, вломилось в густой кустарник, сплошной стеной тянувшийся справа от тропы. Позади дико заржала лошадь, кто-то пронзительно истерически заорал. Жизнь в лесу полна тревог и опасностей. Год охотничьей жизни приучил Макса к любым передрягам. Вот и сейчас, не задумываясь, он рванул за раненной коровой, только потом, задним умом поняв, что интуиция его не подвела. Ему не пришлось тратить время и усилия на преодоление полосы кустарника. Несчастное животное проделало всю работу за него. Спрятавшись за первым же деревом, Макс достал лук, быстро, но без суеты натянул тетиву. Со стороны тропы не утихали крики, да и стрелы продолжали молотками бить по телам и растительности. Звона оружия слышно не было, а это плохой признак. Отряд растянулся, нападавшие застали его врасплох. Место неудобное для засады, никто не ожидал такой пакости в этом дремучем лесу, вот и поплатились за беспечность. Рискнув высунуть нос, землянин сквозь кусты и мешанину мечущихся лошадей разглядел противника. В жидковатом лесочке, окаймлявшем бурелом по другой стороне тропы, мелькали спины удирающих лучников. Выстрелив вслед, Макс промахнулся, стрелу отклонила ветка. Это был его первый и последний выстрел в этом бою. Противник исчез. Громыхая сбруей, к месту схватки прискакал отряд Бумма. Всадники бросили бесполезные в лесу пики, размахивая мечами и топорами, ринулись вслед за нападавшими. Лес огласил рев азартных криков. «Куда вы, придурки?» — заорал Макс. «Там дальше бурелом, не догоните!» Суровые воины не обратили на его слова ни малейшего внимания. «Раз меч достал, то надо обязательно им помахать, пусть даже впустую». Ой, досадливо сплюнув, Макс выбрался на тропу, заорал уже своим. «Эй, все сюда! Сгоняйте всех оставшихся лошадей и коров!» Люди начали выбираться из кустов, стягиваться к командиру. «Все живы? Никто не ранен?» Мишке щеку прострелили, стрела в рот вошла, через щеку вылетела. «Не умрет», — жестко отчеканил Макс. Нечего было хавальник раскрывать. «Так, остальные целы?» «Имру ногу проткнули ниже колена», — отозвался один из кшаргов. «Перевяжите раненых и не давайте разбегаться животным». «Несколько уже успело ускакать», — нервно буркнул Дубин. «И вообще, это кто такие были?» Макс не ответил, он развернулся к возвращающимся всадникам. «Эй! Сир Бум! Кто это такие?» «Знать не знаю, хорошо бы поймать одного, задницы сунуть в муравейник и спросить. Да разве их поймаешь в этой чаще?» «Думаю, их Аха послал, старый плут, надо вернуться и пустить огня ему под ворота». «Так зачем Аха это делать?» «Несколько лошадей пропало, разыскать их тут дело долгое. А эти свиньи лес знают, и себе их загробастают быстрее, чем мы разыщем». «Да, ну, Аха с нами дружить выгоднее, чем ссориться. Да и для него пять кляч — это не сокровище». «Нет». «Ну, значит, кто-то из его ребят польстился. Кроме них ведь некому. Хотя бы те, что в зал зыркали при нашем разговоре». «А может, это разбойники? Местные?» «Да откуда им тут взяться? В этом лесу грабить некого. Тут до рыбицы даже кшаргов не будет. Смолокуры да охотники здесь бродят, а с них брать нечего». «Ай, ладно, будем держаться на стороже, как бы эти гады не вернулись. Им этот лес знаком, нам нет. Оторваться трудно будет». «А я думал, вы тут каждое дерево знаете», — разочарованно произнес Бум. «Здесь нет, но за рыбицей все изменится, с нами кшарги идут. Там они действительно все знают. Ну, лишь бы в болото не завели». Правый берег Фрионы походил на левый не более чем пустыня на тайгу. Левый берег местами на несколько километров покрыт тростниковыми плавнями и лабиринтами пойменных проток и озер. Далее на много дней пути идет лес. И лес серьезный. Трудно найти солнечную лужайку с мягкой травой или чистую сосновую рощу. Что не дерево, то великан. Где нет бурелома, там непроходимый малинник или бесполезный кустарник. Под ногами то и дело хлюпает мох, предупреждая о близости болота или мрачного чернильно-черного озера. В этом комарином раю недолго и депрессию заработать от мрака окружающего, а следом и повеситься. Передвигаться здесь без проводника трудно. Звериных троп мало, да и ненадежные эти дороги, куда угодно завести могут. У сахатых, занимавшихся строительством этих магистралей, единого проекта не было, и брели они, куда глаза глядят. Помогавшие им в этой работе медведи и волки поправлять ошибки рогатых великанов желания не испытывали. Вот и возник целый лабиринт, где сам черт ногу сломит. Зато правый берег, другое дело, плавней нет, если не считать плавнями отдельные поросшие тростником заливчики. Далее узенькая полоска сырого пойменного леса, а потом надо топать вверх, и от солнца среди холмов здешних спрятаться негде, деревьев мало, да и те лишь по низинам обычно или на плоских водоразделах. Великолепный травяной рай для множества травоядных. Простор и раздолье. Иди куда хочешь. Следы сахатых встретить тут трудно, да и медведь редкость. Зато оленей и антилоп полно, да еще и дров и нелетающие, размером чуть ли не со страуса. Охотникам благодать. Ничего подобного на левобережье не было. Да и не только охотникам благодать. У самого мрачного пессимиста в душе радость проснется, если прогуляется по этим холмам, попьет воды из кристально чистого ручья, вдохнет полной грудью медовый воздух, пропитанный ароматами степных трав. А уж как весной здесь прекрасно! Птичья трель не смолкает ни на миг, мечутся ошалевшие в пору гон антилопы, холмы алеют от цветущего мака и тюльпанов. Полная благодать. Ломкина на земле все называли просто Лом. Здесь звали так же, хотя он ни одной живой душе не рассказал о своем прозвище. Фамилию выдал и все. Теперь Лом навечно. Сам не заметив, что мыслит вслух, он речитативом пропел: я лом двух миров, я был ломом на земле, а теперь я лом в этой жопе, я космический лом двух миров. Шо, опять перебрал, поинтересовался кислый. Хотелось бы. Потерпи, недолго уже, фамилия у тебя в тему. Вот у меня корефан был, старый корефан, на одном горшке выросли. У того фамилия Коноплёв была. Прикинь, если бы он тут нашелся, были бы Ломкин и Коноплёв. Прикол. Только ты реально уже мозги протрахал этим своим приятелем. 100-500 раз слышал уже про этот горшок и вашу совместную срань. Было бы что трахать. А жить с такой фамилией — это ментовским светофором работать. Не, кислый, тут ментов нет. Зато тут круг есть. Круг — реальная падла, в ментах и то больше человеческого. Спору нет. Лом, если мы попалимся с маком, я даже думать боюсь, что он сделает. А чё тут думать? Финиш нам сделает. Это чмо меня за грибы 4 дня в погребе гноило. За мак нас раком через шлагбаум натянут. Да, за мак он маму через шлагбаум. Не то что нас. Лом подрезал очередную маковую головку и, завороженно глядя, как выступает млечный сок, задумчиво произнес: «Кислый, если эта ханка не вставит, то мы реально попали. Хуже, чем с шалой попали, мак какой-то не такой». Кислый возразил: «А шалай, правда, отстой. Но стога не хватит вставиться, но план ничего, приход был. А мак вроде нормальный, я и похуже видал». «Да мы чуть не кончились, пока на пару раз вставиться плана не намацали на этой поляне». «Да климат здесь не тот, пыльцы мало, смолы тоже. Самим сажать надо». «А, иди круга, попроси землю под коноплю выдать», — буркнул Лом. Приятели дружно хохотнули, представляя реакцию мэра. Кислый поднял голову, утер пот со лба, глянул в сторону реки, плюхнулся на живот. «Лом, ложись! Попалимся!» В крови Лома постоянно присутствовали сильнодействующие вещества, отрицательно сказывающиеся на реакции. И не только на реакции. Ничего не поняв, он насмешливо заявил: «Кислый, ты, походу, пару стогов скурил уже вдогонку к смоле. Мы на правом берегу, здесь круга нет и не будет. Тут островитян земля. Хыш, кончай придуриваться, я на такой развод не попадусь. Встал бегом и работай, я за тебя пахать тут не нанимался». «Придурок, торчок конченый, ляг, пока не заметили!» Лом неохотно обернулся, посмотрел, плюхнулся рядом с кислым, заикаясь, произнес: «А может, это глюк?» «Реально не глюк, я даже слышу их уже, и не можем мы оба в одну тему глючить, да и не с чего нам так глючить, реально. А может, тут шала такая долгоиграющая, а может, ты сходишь и потрогаешь их?» Лом подумал и покачал головой. «Не, сам иди. Чё ты мне такое говоришь? Это же надо быть в голову трахнутым, чтобы пойти туда. «Вот и я о том же. Это тебе не круг. Эти через шлагбаум нагибать не будут, эти сразу». «Реально не будут», — согласился Лом и с нескрываемой печалью добавил. «Походу, мотать отсюда надо. Хрен с ней, с этой ханкой. Лодки нашей полный капут, они как раз там тусуются». «Да найдем мы еще поляну, тут мака по холмам много должно быть. Так, мотаем к лесу, оттуда к Добрыне». «Так Добрыня тоже через шлагбаум может», — опасливо возразил он. «Ну, Добрыня не круг, Добрыня с понятиями. И не падла конченая, у него лодки есть, может поделиться, если расскажем про местную тему». «Тогда пошли», — согласился Лом, — «но лучше поползли».